Глава 24. Почти честный бой. Если верить наскоро допрошенным пленным, в разгромленном у корчмы отряде насчитывалось немногим меньше 150 демов. Если прибавить к ним уничтоженные шайки людоловов и потери в первом бою, то всего противник потерял около 200 воинов. Прибавить к этому оставшихся на озере и побережье, получится около 3,5 или 4. Итого, Трис мог взять с собой не более 150 бойцов, но скорее меньше, в районе сотни. Увы, точнее подсчитать невозможно. Не такая уж серьезная цифра. Да, в Мальроке не закончили установку решетки на воротах, но даже малыми силами перешеек можно было легко оборонить от противника, не имеющего осадного оборудования. Но все меняют слова пленных насчет вызванных тварей. Похоже, тех самых, которые гоняли мою команду по южным лесам. Сколько их? Неизвестно. Но даже тех, которых мы видели на берегу озера, достаточно, чтобы обеспечить защитникам Мальрока немало неприятностей. Мелким визгунам не нужны лестницы и осадные башни. Они на любую стену легко вскарабкаются. Да и пауки-носильщики в ловкости обезьянам фору дадут. Если хватит ума напасть с тыла, тайно, то легко откроют ворота остальным, и тогда замок обречен. Пленники были уверены, что замок уже взят, но я отчаянно надеялся на обратное. Ведь если так, все кончено. У нас нет припасов кормить большое войско, и нет возможности быстро отбить замок назад. Вряд ли ворота оставят нараспашку. Разве что захватить струги с осадным припасом. Причем не факт, что это получится, и нет гарантии, что он вообще там есть. Но иначе нам останется только рассыпаться по лесам, чтобы выжить. И тогда перестанем существовать как единое войско. А демы, сидя в Мальроке, легко нас уничтожат по частям. А еще при таком раскладе мы теряем всех своих женщин, детей и стариков. Нет, надо надеяться на лучшее. Стены Мальрока высоки и крепки. Защитников хоть и мало, но среди них есть лучники, а стрел хватает. И про баллисту не стоит забывать, что на башне перешейка установлена. И надо спешить, мчаться как можно быстрее. Мы обязаны успеть. Как я не рвался назад, но сразу выступить не удалось. Войско после победы было дезорганизовано, дружно предавалось радости мародерства, и ни о чем другом большая часть бойцов не помышляла. Даже известие о хитром маневре демов не подействовало. Все продолжали веселиться, считая, что круче нас теперь только яйца, а Трис со своей шейкой пусть подождет нас возле замка, куда можно неспешно направиться после рассвета. Но не с руки великим победителям суетиться. Криками и тумаками собрали 4 более-менее боеспособные сотни. Остальных бросили заниматься зачисткой поля боя от тел и снятием с мели засевшей галеры. Неправильно, конечно, разделять силы. К тому же оставшихся сейчас может разгромить любой маломальский серьезный отряд. Но выбора нет, как и времени. Мы не можем до утра наводить порядок в этом бедламе. Если выживу, всерьез займусь организацией костяка профессиональной армии, чтобы не видеть больше этого козлиного стада. Но это дело далекого будущего. Сейчас придется воевать тем, что есть. Не успели мы удалиться на пару километров, как нас догнал полусотенный отряд рабов под предводительством Обамы. Элитные отморозки не хотели пропустить резню и сумели организоваться для этого. Слишком велик их счет к рабовладельцам, чтобы удовлетвориться единичной победой. Такие ребята нам пригодятся. Марш по зимнему ночному лесу, проходящий по кривым тропам, не самое приятное занятие. Народ устал. После боя на многих накатила апатия. В общем, как ни подгоняли людей, войско опасно растянулось. Не желая терять время, я пошел вперед с отборной сотней и увязавшимися рабами. Те тоже готовы были мчаться без привалов. Если отставшие и дальше будут плестись беременными черепахами, то между нами получится разрыв в полчаса, если не больше. Это когда до места доберемся. А еще оставалась надежда на дружину. Арисата я послал в лесную деревню, чтобы взяли лошадей. Если подоспеют к месту схватки, у нас будет своя кавалерия. Местность возле замка благоприятствует действиям конницы. Благо им не придется петлять по этим узким тропам. Проскачут по тракту. Добравшись до лагеря ополченцев, устраивающих завалы на реке, убедились, что мы на правильном пути. Трис побывал здесь несколько часов назад, сходу атаковав самых слабых моих бойцов. Те, к счастью, не стали переть на рожон, разбежались кто куда, что помогло избежать полного разгрома. Демы, не отвлекаясь на преследование, оставили за собой почти 40 тел. Перепуганные иридиане и межгорцы только сейчас осмелились собраться, причем на том же месте, и обсуждали случившееся столь шумно, что не заметили нашего приближения. То, что они не выставили дозоров и не послали гонцов, вообще в голове не укладывалось. Вот с такими кадрами приходится воевать против профессионалов. Из леса мы выбрались темной ночью. Восток начал светлеть лишь при подходе к мосту. На снегу виднелись многочисленные следы врагов, но копыт кавалерии не наблюдалось, а Рисат еще не подошел. Ждать его или идти дальше? Глупый вопрос. Рядом крошечный гарнизон отбивается от тварей и демов. А мы, значит, будем прохлаждаться в отдалении? Если даже не устроим боя сходу, то хотя бы заставим отказаться от штурма. А там попробуем протянуть время, дожидаясь основных сил и конницу. Рискованно, конечно. Сил не так уж много, но для защитников замка дорога каждая секунда. Смутные дни остались в прошлом. После рассвета погонь начнет себя чувствовать неуютно, а уж в полдень ее вряд ли получится в бой погнать. Небо сегодня смилостливилось, ни туч, ни облаков. Солнечно будет и морозно. Как раз то, что нам надо. Верхушки замковых башен я разглядел с первыми лучами рассвета, а когда дорога вывела за сплошную линию садов, увидел и стены, и россыпь темных точек на перешейке. Очень многие не сдержались, и войско издало дружный вздох облегчения. Ворота были закрыты, замок стоял. Но подробный осмотр заставил нахмуриться. В Мальроке, похоже, дела совсем плохи. Демы скучились у ворот, ничего не опасаясь. Там же виднелись крупные фигурки каких-то тварей. Если защитники еще живы, то почему их не обстреливают? Лучники есть, стрел много. Или уже дошли до такого состояния, что нет сил оттягивать тетиву? Или некому? Без бинокля трудно разглядеть детали, но, похоже, врагам досталось. На снегу там и сям неподвижно застыли темные черточки тел. Пара раненых, поддерживающих друг дружку, ковыляет подальше от ворот. Вот они-то нас и заметили. Замахали руками, наверное, что-то закричали. Демы начали откатываться от стен, и только теперь я понял, чем они там занимались. Рубили топорами ворота. Да уж, работенка не для ленивых. Им бы до вечера пришлось брешь пробивать, и то очень сильно сомневаюсь в успехе. Порядочные средневековые вояки предпочитали решать вопрос огнем. Тоже долго, но с гарантией и не так опасно. Хотя и эти не надеются на сталь секир. В сторонке длинную лестницу сколачивают. Это гораздо хуже. С тяжелой пехотой пиратов такому гарнизону встречаться противопоказано. Пользуясь моментом, я попытался оценить силы противника. Похоже, раздельные допросы пленных дали правильный результат. Действительно, не больше 130. К тому же есть убитые и раненые. И тварей не так уж много. Я лишь 8 копачей насчитал. Правда, парочка очень приличных. Не хуже того, с которым столкнулся впервые. И еще несколько помельче, но этих можно не опасаться. В отличие от первых дней пребывания в этом мире, я на многие вещи теперь посматривал смелее. Страшный противник, если при расстройстве желудка ночью приснится. А на деле просто тупые живучие животные. Целые сутки толпой гоняли меня с товарищами по лесу и даже покалечить толком никого не сумели. Дилетанты от нечистой силы. Демы, отойдя от замковых стен, выстроились в три шеренги, застыли. Позади их строя потерянно бродили твари, не обращая на нас внимания. Их больше привлекал замок. Мы тоже остановились, выстроившись аналогично. Спешить некуда. Чем дольше протянем резину, тем лучше. К нам вот-вот подойдет подкрепление, а Димам на помощь рассчитывать не приходится. Вдруг один из врагов вышел вперед. Снял шлем, нацепил его на копье, поднял вверх, помахал. Смысл его действий был непонятен, но Тук громко прояснил. Свиноеды хотят о поединке договориться. Или даже о нескольких. А что, я не прочь хорошенько размяться перед дракой. Это демы. Они не стоят поединка. Фыркнул Дирбс, покосившись в мою сторону. «Но поговорить-то можно?» Не сдавался Тук. «Сэр-страж говорил, что нам надо время протянуть до подхода Арисата или отставших. Вот пока разговор будем вести, появится дружина, а там и все остальные. Бой нам сейчас начинать не с руки, у них парочка крупных копачей, да и те, что помельче, не подарок. Таких копьями не удержать». «Правильно мыслишь», – кивнул я. «Стойте все, я сам схожу». «Но меня-то хоть возьмите!» – взмолился Горбун. Подумав, я кивнул. «Хорошо. Только оружие не выпуская из рук. Я им не доверяю». «И правильно делаете», –